Глава 12. Плакал ребенок. От его крика хотелось закрыть уши, но руки были чем-то связаны. Чем-то вязким и липким, как кисель. Кто-то намеренно громко топал по коридору, заставляя звук эхом отлетать от стен. За дверью пустота. Пустая комната с одним окном. Все стихло. Не слышно ни звука. И вновь детский крик вспорол тишину. «Нет! Оставьте! Оставьте его!» Плач резал слух, руки пытались дотянуться до крошечной ножки в темно-синем носке. Но кто-то силой дернул за плечо, заставляя сесть на грязный пол. Дверь захлопнулась, отсекая от темного коридора. Кулаки силы врезались в ветхую дверь, окрашенную в темно-синий цвет. Кажется, будто хлипкая преграда вот-вот разлетится в щепки. Но нет. Ржавый замок крепко держал ее. Удар, второй, резкая боль пронзила ладони. Ярко-алые капли на синем. Хотелось выть от бессилия. «Найду! Я тебя найду!» Крик превратился в шепот обещания. «Беги!» – кто-то шепнул на ухо, заставляя замереть от страха. «Убегай, чертов щенок!» Разбудил телефонный звонок, но тело уже не спало. Мозг прокручивал информацию раз за разом. Казалось, я что-то упускаю, что-то важное. И это бесило. Открыл глаза. «Какого, блин, хрена?» Время на часах едва перевалило за половину второго ночи, но я был рад, что Седой звонит именно сейчас. «Говори», — велел я, поднимаясь с кровати и подходя к окну. Лил дождь. Волна свежего воздуха ударила в лицо. «Хорошо». «Думаю, есть реальная зацепка», — без обиняков сообщил Семен. «Но я не уверен насчет девчонки». «Твое дело найти гниду, а что с ним делать?» «Решу сам», — выдохнул я сигаретный дым в распахнутое настежь окно. «Так точно, шеф». Слышал по голосу, как гримасничает Седой. Этот придурок даже в серьезных делах не мог держать язык за зубами. Надо бы проредить его челюсть. Отложив телефон в сторону, оперся рукой о подоконник. Дождь лил стеной, капли хлестали по лицу. Но я стоял, позволяя воде смывать с себя остатки сна. «Матвей, холодно, закрой!» — раздался голос за спиной. Поморщился. «Какого хрена позволил ей остаться?» «Вали нахрен!» — рявкнул я, вспоминая, что эта девка совсем не та, которую хотелось. Другая. Не та. «Куда? Там темно и дождь!» Капризный голос резал слух, звуком вороша глубоко спрятанную боль. «Свали живо!» — рявкнул я и отвернулся. Не проверял, ушла ли. Был уверен. Телефон ожил в руке. «Чертов гад седой!» Открыл входящее сообщение. «Гуляют! Они, мать твою, гуляют под дождем! Ночной сеанс в кино и гребаная пицца!» Девчонка с улыбкой на фото. «Довольно». Швырнул пустую сигаретную пачку в окно. «Чертов седой на мою голову!» Я никогда не позволяла себе ночные прогулки. Но сегодня что-то изменилось. Возможно, я просто устала. Устала от волнений и переживаний. А сегодня появился отличный повод. Феликс шел на поправку. Ему разрешили подниматься и ходить по палате. Совсем скоро его выпишут, и я смогу забрать брата домой. Чем не повод для похода в кино? Тем более, если утром не нужно просыпаться рано. Сеанс завершился поздно, но, что удивительно, спать мне не хотелось. И Семен предложил пройтись пешком до самого дома. Седой, который на самом деле оказался Семеном, был прав. Мы действительно подружились. Молодой человек ежедневно появлялся в больнице, приносил продукты, иногда подвозил меня до дома. Его общение не угнетало. Он мог полчаса говорить о всякой ерунде, и я понимала, что сижу с глупой улыбкой на лице. Словом, парень мне нравился. Вот и сегодня Седой болтал о погоде, дожде и о том, как было бы замечательно перекусить. Я сама не заметила, как согласилась зайти в ближайшую пиццерию, работавшую круглосуточно. Мы заняли столик у окна и заказали пиццу и кофе. Я понимала, что выгляжу, мягко говоря, жутко. Волосы прилипли ко лбу, одежда промокла. Но почему-то хотелось улыбаться глупо и по-детски. «Ты очень фотогенична», — подмигнул Семен, направив в мою сторону телефон. «Не вздумай», — возразила я, пытаясь закрыть лицо руками. Но парень оказался быстрее. И уже через секунду демонстрировал мое фото на дисплее мобильника. «Поздно метаться, детка», — подмигнул молодой человек. «Удали», — потребовала я. «Ты о чем?» — фыркнул этот гад и спрятал телефон в карман. «Ничего не знаю, ничего не видел». Поняла, что спорить с Семеном бессмысленно. Улыбающийся гад благодарно кивнул официанту, когда тот поставил на столик горячий кофе. «Я нашел тебе новую работу», — вдруг сообщил Седой, а я едва не поперхнулась бодрящим напитком. «Стабильный доход. Вам с братом на первое время хватит. Правда, есть один минус. Но зато тебе не придется портить зрение по ночам и терпеть капризы соседских бабок». Седой скривился, очевидно вспомнив, как я еще вчера жаловалась на соседку, заказавшую у меня пошив юбки. «И что за работа?» — сдалась я, интуитивно доверяя молодому человеку. «Не пыльная. Сидишь в офисе, отвечаешь на звонки», — нахваливал парень. «И какой там минус?» «Хозяин идиот», — не моргнув глазом, сообщил приятель. «Вон оно что!» — рассмеялась я. «Работенка не пыльная, но хозяин деспот. Тебе меня совсем не жаль?» «Ты справишься, крошка», — хохотнул Седой. «К тому же у тебя есть тайное оружие». «Очень интересно», — не поверила я. «И какое?» «Улыбайся чаще, детка», — загадочно произнес Седой, улыбаясь, но мне показалось, что сказал он это вполне серьезно. Мы вышли из пиццерии. Всю дорогу, что вела нас к моему дому, мне казалось, будто кто-то пристально следит за каждым нашим шагом. Бред. Не иначе. Но все равно интуитивно искала защиту у спутника. Дождь прекратился. И я с удовольствием шлепала по лужам промокшими кедами, словно вернулась в детство. Мы с братом также носились по двору, пока бабушка не загоняла нас домой, отпаивала теплым чаем и кормила пирожками. Почему-то именно пирожки напоминали мне больше всего о бабушке. А вот Феликс запомнил мухобойку, которой бабуля грозила брату. Неудивительно, ведь наш Феликс рос сорванцом. Улыбнулась, вспомнив напутствие брата. Думаю, он бы ворчал, скажи я ему, что ночью прогуливаюсь с Седым по улицам города. Но, с другой стороны, я взрослая девушка, давно созревшая для отношений. Возможно, пора уже задуматься о личной жизни и перестать опекать брата. «Тогда завтра после обеда я за тобой заеду». Голос Семена нарушил ход моих мыслей, а я согласно кивнула. Интуиция буквально кричала: «Не упусти шанс!» И я собиралась к ней прислушаться. Седой придержал двери в подъезд, пропустил меня, а сам замешкался. Было ли это свиданием? Если да, то как мне себя вести? Вопросов масса, но все они остались без ответа. Семен тем временем поднялся на нужный этаж. «Спасибо за приятный вечер», — подмигнул молодой человек. «Это тебе спасибо за то, что вытащил в люди», — возразила я. «Да сколько там тех людей было?» — фыркнул парень, пока я проворачивала ключ в дверном замке. «До завтра», — молодой человек кивнул, продолжая загадочно улыбаться. Не могла в ответ оставаться серьезной, тоже улыбнулась. Перешагнула порог и тихо прикрыла дверь. Продолжала улыбаться, выдохнула. Нет, разумеется, это не было свиданием. Обычный поход в кино. Дружеские посиделки. Вот и все. Но все тело буквально парило от приятной эйфории. Ключ провернулся в замке. Щелкнула выключателем, собираясь зажечь свет в коридоре. Однако щелчок вышел холостым. Свет не зажегся. Господи, опять пробки перегорели. Вздохнула, нащупала телефон в кармане куртки. Только этого мне сейчас не хватало. Но искать на ночь глядя причину отсутствия света я не хотела. Сбросила мокрую обувь и шагнула в комнату. Шорох за спиной привлек внимание. Стремительно обернулась. Удар по затылку был неожиданным. Но прежде чем мое сознание отключилось, носа коснулся неприятный запах бензина.